Глава сороковая. Еще одна неделя пролетела одним мигом. Скучать мне было некогда. Дела в таверне, воспитание Холли, забота о старой нянюшке. Но я все же нашла время, чтобы разобраться с документами Армонд Холла. Судья Чарльстон внимательно изучил бумаги и подтвердил мои догадки. Лесопилка принадлежала виконту Армонду. Да, он передал ее в аренду Магрополусу, но ее срок давным-давно закончился. Вот только граф не собирался возвращать собственность, прекрасно понимая, что больной женщине уж точно не до разбирательств. «Могу ли я потребовать какую-то компенсацию с его сиятельства?» — поинтересовалась я. «Конечно. Сегодня же я отправлю прошение на проверку действий графа Магрополуса», — заверил меня судья. «За все годы, которые он пользовался чужим имуществом, его сиятельство заплатит приличную сумму. Я не стану утверждать, какую именно, ведь нужно провести расчеты. Она зависит от того, сколько граф продал леса. Предполагаю, что лес тоже ваш. В общем, это достаточно приличная сумма, леди Карлайл. Вот только проверка должна нагрянуть неожиданно, чтобы граф Магрополус не успел уничтожить расчетные книги. Но и в этом случае он не избежит наказания». После визита к судье я заглянула в столярную мастерскую, где работали мужчины, которых нанимал Банч для строительства. Время стремительно летело вперед, холода были не за горами, и пришла пора подготовить к ним таверну. Постройка должна быть капитальной. В таверну я возвращалась в приподнятом настроении. Возможно, денежных взысканий хватит, чтобы расплатиться с долгами. Поместье останется Холли, как лесопилка. Кстати, мне нужно будет разобраться с ней тоже. Я собиралась делать деньги со всего, что попадет мне в руки. И тут вдруг меня будто холодной водой окатили. Черт! А ведь уже прошло 2 недели. Король должен появиться в гарнизоне. Я совершенно забыла о нем. Настроение тут же поползло вниз. Вильгельм потребует от меня ответа. Генерала я не видела с нашего последнего разговора с ним. Солдаты сказали мне, что Эджертон отбыл по каким-то своим делам. Интересно, он поговорил с королем? Удалось ли герцогу достучаться до Вильгельма? В таверне, как всегда, была уйма народу, и, переодевшись, я занялась делом. У Дези разболелись колени, поэтому мне пришлось отправить ее отдыхать. Повариха долго сопротивлялась, но все же поддалась на уговоры, удостоверившись, что мы без нее точно справимся. Ваола сидела на улице, наблюдая за листающей книгу Холли. Выбрав минутку, я отнесла им горячие пончики с медом. Мне было радостно наблюдать, как нянюшка набирается сил. Вдалеке загремел гром, подул свежий ветерок, неся аромат озона. «Сейчас я позову Рона, и он отнесет вас в дом», — сказала я Ваоле, забирая пустую тарелку. «Гроза идет». Сделав шагов 10 в сторону таверны, я вдруг услышала тихий свист. Доносился он со стороны кустов. «Пенелопа!» Я удивленно повернулась и увидела в зарослях Адама Норфолка. Он призывно махнул рукой, после чего скрылся в густой листве. «А ему-то что здесь нужно?» Растерянно оглянувшись, я пошла к кустам. «Может, что-то случилось? Или разбойник, наконец, решил сказать мне спасибо за то, что я спасла его?» Адам стоял, опершись спиной о ствол дерева, и жевал травинку. Увидев меня, он приветливо улыбнулся. «Добрый день, леди Карлайл». «Здравствуйте, ваше сиятельство». Я настороженно остановилась в нескольких шагах от него. «Я прошу вас, не называйте меня так», — фыркнул Норфолк. «Теперь я стою на другой ступени». «Чем обязана вашему появлению?» Я не чувствовала от него угрозы, но продолжала осторожничать. «Я хотел поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали», — сказал Адам, отталкиваясь от дерева. «И еще раз попросить прощения за свое недостойное поведение». «Давайте все это оставим в прошлом. Я не держу на вас зла. Мне не терпелось уйти. Прошу прощения, но у меня еще много дел». «Да, я понимаю. Леди Карлайл, прошу вас, примите от меня этот подарок как благодарность за мое спасение», — сказал Адам, не сводя с меня своего темного взгляда, от которого моя кожа делалась гусиной. Он приблизился и протянул руку, открытой ладонью вверх. На ней лежал изящный браслет. «Не отказывайтесь, я делаю это от чистого сердца». «Он невероятно красив», — прошептала я, прикоснувшись к холодному металлу. В каждой ячейке браслета сверкал маленький изумруд. Ячейки были разделены маленькими головами львов из золота. «Но все-таки я не могу принять его». «Я не украл эту вещицу. Браслет принадлежал моей бабушке». На губах Норфолка появилась грустная улыбка. Мне будет приятно знать, что он находится у вас». Я не успела опомниться, как браслет оказался на моем запястье. «Леди Карлайл!» Женский голос прозвучал так неожиданно, что у меня перехватило дыхание. Норфолк моментально растворился в зарослях. Обернувшись, я увидела принцессу Патрицию в сопровождении полковника Пратчета и нескольких солдат. «Да что за нашествие сегодня?» «Добрый день, ваше высочество». Я склонилась перед ней, пряча руку с браслетом за спину. «Мне очень хотелось посмотреть на вашу хваленую таверну, и я попросила его величество взять меня с собой». Девушка медленно приблизилась ко мне. «Но, кажется, я увидела кое-что другое». «Не понимаю, о чем вы говорите», — ответила я, холодея от дурного предчувствия. «Вас желает видеть король», — процедила она и с ехидством добавила. «Позвольте мне сопроводить вас». Что-то во всем этом было не так. В голове пронеслись слова Дона и Вена о том, что Адам Норфолк в бреду называл имя принцессы. Я не совсем понимала, какую роль во всем этом играю я, но запах подставы, как говаривали некоторые личности, витал в воздухе. «Приму за честь», — я гордо вскинула подбородок. «Но вы так и не посмотрели на таверну, ваше высочество». «Позже, леди Карлайл, позже». Принцесса направилась в сторону гарнизона, а я пошла за ней, отметив, что сопровождающих солдат стало на одного меньше. Полковник бросил на меня быстрый пристальный взгляд, в котором читалось предупреждение. Я попыталась аккуратно снять браслет, но никак не могла нащупать застежку. Просто стянуть его тоже не получалось. Украшение плотно обхватывало запястье. Король встретил нас, сидя на уголке письменного стола с бокалом вина в руке. В его взгляде сквозило нетерпение. «Ваше Величество, я присела в реверансе. Рада видеть вас». «Это взаимно, леди Карлайл». Он подошел ко мне. «Моя сестра оторвала вас от дел? В переднике и этом платочке вы выглядите очень мило». «Нет, Вильгельм, я встретила Пенелопу в лесу. Она беседовала с мужчиной, прячась в кустах», — прозвучал за моей спиной язвительный голос Патриции. «Это правда?» Вильгельм медленно поднял на меня глаза. «Как интересно. Но мне кажется, это личное дело леди Карлайл, и нас оно не должно касаться». В голосе короля прозвучал металл. «Какая чудесная вещица!» Я почувствовала на своей коже холодные пальцы. «Изумруды, превосходные огранки. Вы только посмотрите, ваше величество». Вильгельм протянул руку, и мне пришлось достать из-за спины свою. В груди бешено застучало сердце. Король с минуту смотрел на браслет, а потом снова взглянул на меня. Его лицо потемнело от гнева. «Это фамильная драгоценность Норфолков. С кем вы встречались, леди Карлайл?»